Я пропустил очередную колкость мимо ушей, положил перед собой зеркальце, раскрыл аптечку. Сначала промыл рану спиртом и аккуратно обработал края. Мне повезло, рассечение было небольшим, в саму рану почти ничего не попало. Потом скатал ватку, капнул йодом, аккуратно промокнул, убрал мусор. Поморщился, оторвал три куска пластыря и аккуратнейшим образом заклеил рану. Грамотно, похвалил следователь. Служил в армии? Нет, ответил я. Учился на врача. Где и когда? Не помню. Следователь дождался, пока один из полицейских уберет аптечку и выбросит в мусорное ведро вату. Хитро у них тут все устроено. Открыл диковинную печатную машинку, пальцы его проворно забегали по клавишам. Так что, только имя помнишь? Спросил он. А фамилию? Ну, допустим, Долгорукий, сказал я, но не уверен. Ладно, формальности, кивнул следователь. Сколько ударов ты нанес? Какова локализация? Я только сбил с ног этого мужика, ответил я. Он упал, сопротивлялся. Потом, кажется, бил по лицу, один или два раза. Могу ошибаться. О том, что перед ударом я ощутил непривычный прилив энергии, решил умолчать. Следователь снова встал. Его привычка ходить туда-сюда изрядно напрягала. Он вновь взял с другого стола какие-то бумаги, прочитал их. Вот же, рявкнул он, а фотоснимков-то не сделали, бездельники. Судебные хирурги точно не будут такими глупостями заниматься. Надобно их вердикт ждать. А ежели он ему кость проломил, вдруг спросил один из полицейских. Височную, тот и представился. Слишком быстро представился, возразил следователь. Аристарх сказал, что этот несчастный умер мгновенно. Вы разговаривали с Аристархом? Вдруг спросил я. Слово задержанному пока не давали, пожурил меня полицейский. Конечно, он сразу позвонил Федору Михайловичу. Мне то бишь, как-никак, старый знакомец. Куда, говоришь, ты бил этого мусорщика? По лицу вроде, буркнул я. Задержан на 48 часов, объявил Федор Михайлович. За бродяжничество. Допивай кофе скорее, уведите. Продолжим наш разговор, когда судебные хирурги основательно распотрошат несчастного Толика. Какие обвинения? Спросил я, но следователь в кителе, как с картинки, уже развернулся и строевым шагом покинул помещение. Толстый полицейский подошел ко мне и занес руку. Глава 8. Пробуждение. Я вновь шагал по коридору. Как мне показалось, полицейское отделение состояло из двух частей. Одна, парадная, даже роскошная, та, где меня допрашивал лощеный следователь, а вторая, весьма простая, мы двигались именно по ней. К чему все эти реверансы? Спросил я. Там, кофейный аппарат, мягкие кресла, а тут, так то дворяне, объяснил долговязый полицейский. Ты как с луны упал, ей-богу, а вы не дворянин? Коп рассмеялся и хлопнул меня по плечу, мол, хорошо пошутил. Минуту назад толстый полицейский меня здорово напугал. Он занес руку, но вместо удара, выдал мне какую-то квитанцию. На ней было написано, в случае освобождения сей подданный имеет право получить в хранилище 75 копеек. Однако, меня так запугали, что я воспринимал его жест, как подготовку к удару. Он же позвал Длинного. «А что мне светит теперь?» – спросил я у своего конвоира. «За убийство? Пожизненная каторга?» – зевнул коп. «Ну и выпарют основательно». «Выпарют», – возмутился я. «За бродяжничество? Плетей 5, а за убийство? До сотни», – объяснил коп. «Да ты не боись, у нас все гуманно. Будем пороть по 10 ударов в день, чтобы ты не представился. Медсестру позовем, будет тебе давление мерить. Все, по высшему разряду. А можно не пороть?» – спросил. «Я же не виноват, что бродягой стал». «Ну ты захотел», – улыбнулся полицейский. «Все, пришли. Коллеги говорят, что Иванов доволен. Значит, получишь усиленное питание. Водки хочешь? Ну ту и порядки». Коп снова улыбнулся, видя мое вытянутое лицо. «В порядке исключения», – объяснил он. «Раз Федор Михайлович доволен, я не пью», – соврал я. «Для здоровья вредно. А можно мне чашку кофе?» В камере было тепло. Кроме меня, ни души. Туалет, за отдельной дверцей, верхняя часть которой была прозрачной. В целом, чисто и убрано. Если бы не металлическая дверь и решетка на окне, камеру вполне можно было бы принять за номер в бюджетном хостеле. Эдакая студия, с туалетом и раковиной. Раздался лязг металла. «Вот», — объявил долговязый коп, ставя под нос. «Ужин. Кофе не было. Принес тебе стакан кефира. Обход будет утром». «А обыск?» — удивился я. «Зачем?» — махнул рукой полицейский. «Ты же не куришь. Так, редкость большая. Ничего тут не сожжешь. Ну а коли вскроешься, «А на чем спать?» – спросил я. «Можно мне белье или подушку?» «Ну ты шутник!» – хохотнул долговязый, закрыл смотровое окно и ушел. Поскольку стола в камере не было, я поставил металлический поднос на подоконник. Еда оказалась сносной. Порция салата, морковь, капуста и зелень, большая котлета, немного картофельного пюре и булочка. Впервые за день я смог нормально поесть, пусть и стоя. Потом посетил туалет. Здесь даже была бумага. Как мало для счастья нужно. Я одернул себя. Нет, так не пойдет. Получил еду и кров, и уже доволен. Отсюда надо выбираться. В конце концов, с моими знаниями жителя 21 века я мог бы многого добиться в этом отсталом мире. Надо только вспомнить, чему меня учили в школе и в университете. Как назло, мысли в голову не лезли. Мало того, что на каторгу хотели отправить, так еще и выпороть собирались. Несколько дней подряд. Не мир, а какая-то планета садизма. После ужина усталость буквально свалила меня с ног. Не обращая внимания на отсутствие подушки, одеяла и простыни, я лег на тюфяк, закрыл глаза и почти сразу погрузился в блаженное забытье. Пробуждение наступило мгновенно. Только закрыл глаза и тут же открыл. Нет, не получится поспать. Но запахи родные. Это точно не сырое подземелье. Я был укрыт одеялом, а под головой подушка, свет родной лампы. «Леша, вставай», — говорил бобер, толкая меня в плечо. «Ну ты спишь, я тебя уже 10 минут тормошу», — чуть добудился. Я с трудом разлепил глаза, дернулся, посмотрел на тумбочку и взял свой телефон. «Телефон, я студент, будущий врач, пластический хирург, а не бомж», — потрогал свое лицо, волосы. «Все нормально, короткая стрижка, как и положено медику, нос, подбородок, лоб». Тоже мой. Ох, бобер, прошептал я, такой сон приснился. Это капец, ты же вчера просил разбудить, сказал он обиженно. Сегодня ж такой день, поздравлять нас будут, хе. Все еще между явью и навью, я пошел в душ. Благо, общага у нас современная, один санузел на блок, далеко ходить не нужно. Взял с сушилки свое любимое полотенце со львом, купил, когда с мамой в Крыму отдыхали. О, надо маме позвонить. Вдруг она волнуется. А спасибо, обиженно крикнул бобер. Тебя бы даже военком не разбудил, слышишь? Извини, буркнул я через плечо. Просто мне сон снился такой, эротический. Никак отойти не могу. Ах ты, шалун, улыбнулся бобер. Я надеюсь, традиционного содержания, экстремизма не было. Ну ты шутник, Боба, ответил я и попытался ударить его полотенцем. Бобер проворно увернулся. Душевая, своя, почти родная. Мыло, шампуни, бритва. Вот это сон. Самое главное, я ведь понимал, что все не настоящее, что все мне снится. Подошел к зеркалу и посмотрел на лоб. Ничего себе самовнушение. Как будто небольшое красное пятно. Может, ударился об тумбочку ночью, и хотя все мне приснилось, совесть мучила. Почему я не попытался спасти этого казака с плеткой? Нужно было делать массаж, нужно. Сон. Но я ведь пил кофе. А вкус, главное, никому не рассказывать. Иначе меня поставят на какой-нибудь учет, и тогда уж точно не видать мне лицензии пластического хирурга. После душа я размялся, подвигал руками, ногами, поприседал. «Ты чего это, физкультурник?» – спросил бобер. «Давай уже собираться. Такой день, такой день». Я посмотрел на телефон. 23 февраля 2022 года. Медленно, но уверенно заканчивался карантин. Жизнь постепенно возвращалась в нормальное русло. Наверное, коронавирус – это самое страшное испытание 20-х годов. Хоть я и хорошо заработал за последние два года, медбратом в больнице и на доставках в Яндексе. Но карантин, но самоизоляция, увольте. Я зачем-то открыл приложение Тинькофф банка, проверил свой счет. 80 тысяч. Нормальная такая подушка. Все у меня будет хорошо. Впереди меня ждало светлое будущее. Тем более, такой день. 23 февраля. Точно сегодня что-нибудь обломится. Уйди прочь, дурной сон. После этих слов я оделся, поправил прическу и вышел за дверь. Все у меня будет хорошо. И Россия, надеюсь, больше никогда не будет империей. Я еще никогда так не ошибался. Глава 9. Подстава подстав. Праздники на медфаке – тот еще вызов для организма, даже для молодого, крепкого и здорового, как у меня. Но вчерашний сон подействовал на психику самым мотивирующим образом. Я решил, что с алкоголем нужно завязывать. Никакой водки, никакого коньяка, абсент, текила, виски, стаканчик пива и все. Так не успеешь оглянуться, а вместо имплантов держишь в руках вторсырье. Не моя история. Бобер моего стремления к трезвости не разделял. Конечно, ему ведь не снился кошмар про Российскую империю. Студент он был средний, внешностью не блистал, а еще, был жутко не уверен в себе. Возможно, виной тому выступающий вперед верхний ряд зубов. Такая анатомическая особенность действительно придавала ему сходство с бобром. Плюс он немного шепелявил. Эмоциональный фон у него всегда был неровным. То он был готов горы сворачивать, то называл себя ничтожеством. Но 23 февраля 2022 года Боба находился в фазе подъема. Он считал, что уж сегодня ему точно обломится любовь со студенткой, и собирался подойти к этому трепетному вопросу во всеоружии. «Возьмем шампунь», — возбужденного говорил бобер, — «три бутылочки, я все посчитал, 1500, и стаканчики возьмем, я добавлю», — перебил его, — «давай возьмем две, но хорошего, а то три, ни туда, ни сюда, нет», — настаивал бобер, — «я хочу, чтобы 50/50, от шампанского, пузырьки, выпьем, и на лекции уже не пойдем. Слушай, зачем это надо? Я уже Элку позвал», — напирал товарищ, — «а она, Светку, выпьем, пообнимаемся». Бобер мечтательно закатил глаза, с девушками ему не везло, я не хотел разочаровывать товарища, но Алла, точно была не про его честь. Природа наделила девушку яркой внешностью, а еще умом, но при этом девушка была очень холодной, вся общага знала, что Алла искала москвича, видимо, для коренного столичного жителя она и берегла свою девичью честь. Светка, дело другое, мы с ней дружили, как говорят в общаге, телами, могли неделю друг другу не писать, но если уж встретимся, точно сольется в экстазе чувств. Много шуток нам говорили про женско-мужскую дружбу, никакой любви, только взаимное удовлетворение потребностей. На этот счет я совершенно не возражал. Светка смотрела на бобра свысока, в прямом смысле слова, он был низеньким, тот на нее не претендовал, как он полагал, из товарищеских побуждений. На самом деле, Светка знала себе цену, а еще, дразнила парня из-за зубов. Девочки, любила пошутить она на каком-нибудь дружеском застолье, чего полено не принесли, Бобе и закусить нечем. Мой товарищ обижался, но старался виду не подавать. В детстве он мечтал стать стоматологом, но, увы, гигантский конкурс и необходимость давать огромные взятки привела его в хирургию. Он был старательным, но напрочь лишенным вдохновения. Видели бы вы его швы, такое сгодится для штопания носков, но не для вживления имплантатов молочной железы. «Сделаем сюрприз», — объявил бобер, когда мы пришли в университет. «Значит, выложим из лепестков сердечко. Алле такое понравится». «Ну ты романтик», — буркнул я. «Ты лучше из лепестков выложи квартиру-студию. Тогда у тебя точно появятся шансы». Но товарищ меня не слушал. У него уже был мешочек с лепестками роз. Скорее всего, он взял их по сходной цене в цветочном магазине. Мы зашли в аудиторию 404. Не знаю, что тому виной, но она вечно пустовала. В этом кабинете не проводилось лекций и семинаров. Здесь никогда не доводили до студентов социально-политическую информацию. «Помогай», — потребовал Боба. «Вот еще», — буркнул я. «У нас со Светкой все просто. Никаких лепестков и роз». Парень проворно выложил сердечко. Получилось мило. Я не стал его расстраивать и рассказывать о том, что всю эту красоту придется убирать. Ему, скорее всего, написал своей подружке, где она. «Скоро будем. 3 бутылки шампанского, не повод пропускать лекции. Лично я не собирался причинять ущерб своей будущей профессии. Я так волнуюсь», — сказал Боба. «Давай по маленькой. Дождемся уже девушек». Но друг меня не послушал. Он открыл шампанское, как по мне, неудачно. Раздался громкий хлопок, плеснул в пластиковые стаканы. Бобер выпил до дна, а я только пригубил. Не очень люблю шампанское. От него у меня вздутие живота, а на следующий день жуткая головная боль, от которой не спасают таблетки. Но в качестве средства достижения близости, годная вещь. Я чувствую, что сегодня точно обломится, возбужденно говорил Боба. Алка, такая конфетка. Наши дамы все не шли. Бобер снова наполнил свой стакан. Я хотел осадить друга. Так он все выпьет в одно лицо. И он вполне был на это способен. Кстати, наконец, дверь аудитории 404 открылась. Бобер воссиял. На пороге стояла девушка, но отнюдь не та, которую хотел бы видеть я или мой товарищ. Глава 10. Командировка. В природе все гармонично. Когда появились послабления по поводу коронавируса, дисциплинарные гайки в университете тут же принялись затягивать. Я точно помнил, что в 2019 году с этим было проще в разы. После отмены карантина многие чиновники как с цепи сорвались. Одной девушке прилетело за то, что она завела видеоблог, довольно безобидный, как по мне, но в некоторых видео будущий врач носила белый халат на голое тело, рассказывала о необходимости прививок, ношения средств индивидуальной защиты. Конечно, видео смотрели не только из-за содержания. Один ролик завирусился, и девушку-второкурсницу отчислили. «Вы позорите профессию», – отчитывала ее Резина, наш куратор, на общем собрании. «А если вы захотите стать педиатром, кто захочет посещать врача, что изображает из себя девицу облегченных нравов? Справедливости ради, все мои знакомые педиатры подрабатывали. Конечно, не в древнейшей профессии, но как минимум один таксовал, а еще одна дамочка, полировала волосы. Поэтому кураторша была несправедлива. У многих педиатров после первой зарплаты могла возникнуть мысль о подработке. Впрочем, та самая студентка, любительница социальных сетей, была юна и красива. Резина, вероятно, со старта была пожилой и страшной. Нет, мне не стыдно писать эти слова. Я ведь юный студент, будущий пластический хирург. В случае кураторши медицина бессильна. Понятия не имею, что в нашей сфере забыла Резина. Фамилия у нее такая, с ударением на первый слог. Мы, само собой, ставили его на второй, а в чате обменивались колкостями и ассоциациями. Изделия 2. Зимние шины. Уплотнители для смесителей. Что если она выйдет замуж за человека с фамилией Жжёны и возьмет двойную? Жжёная резина. Рваная резина. Горячая резина. Список можно было продолжать до бесконечности. Каюсь, Грешин тоже иронизировал над фамилией куратора. В нашем студенческом чате даже пару раз состряпал мимы, где высмеивал резину. Видимо, меня настигла карма, потому что именно кураторша стояла у входа в кабинет и снимала нашу попойку на свой телефон. «Вот», — говорила она в камеру своим противным голосом, «уединились в резервной аудитории, выложили сердечко из лепестков, употребляют, 3 бутылки, вдумайтесь, 3, по одной мало, да мы девочек», — начал говорить бобер, но я схватил его за руку. «Это безалкогольное шампанское», — улыбнулся я и протянул стаканчик. «Вот, попробуйте». Но резина не повелась на мою провокацию. Она продолжала снимать видео и отпускать всякие колкости в наш адрес. Подошла вплотную, проговорила на камеру состав напитка, его крепость. По памяти зачитала нарушения инструкций, которые мы с моим товарищем допустили. Ситуация. Что это, если не пропаганда нетрадиционных ценностей? Картинно вопрошала резина. Нам в профессии такие врачи не нужны. Ну что вы, оправдывался я. Сегодня же такой праздник, День защитника. Мы с другом хотели выпить за всех. Возможно, если бы я назвал ее по имени-отчеству, женщина бы немного успокоилась. Но проблема в том, что анкетных данных резины я и не знал, а за время карантина окончательно одичал. Ситуация была отвратительной. Кураторша наконец прекратила протокольную съемку, выключила телефон и слегка сменила тон. «Отвратительный проступок», — заявила она, — «в такой светлый праздник, когда мужчины должны защищать женщин». «Мы готовы защищать», — мямлил бобер, — «просто мы не думали, что вы сюда зайдете». «И хорошо, что я рано зашла», — продолжала женщина, — «даже не могу представить, чем вы собирались заняться после возлияния. Что же вы такое говорите?» Я попытался возмутиться. «Мы, парни правильные, девушек любим. И где они?» – спросила резина, и глаза ее загорелись. «Расскажи, облегчи участь. Мы собирались с ними после пар погулять», – соврал я, – «на пары, пьяными». Возмущалась резина. «Да сколько тут?» – спорил бобер. «По 1,5 бутылки. Это так, горло промочить». Возмущению резиной не было предела. Она тут же выдала лекцию о вреде пьянства, о том, что наш вуз – это лицо медицины, что мы должны навсегда отказаться от зеленого змея, если хотим быть классными специалистами, а потом резюмировала, что стать мы ими сможем лишь после восстановления, ибо будущее предрешено. «Ну ладно, Бобровский», – причитала чиновница, – «сразу видно, слабак, тюфяк и нюня, но ты, Алексей, от тебя не ожидала, мы же медики», – ответил я, – «ни разу такого не было, чтобы в 23 февраля нельзя было выпить шампанского. Побойся Бога. Все, идем к декану». Видя, я ему уже сбросила. Я вздохнул. Петра Михайловича мы звали ласково, дед. Он не обижался на это прозвище, кстати. Да и фамилия у него была такая, что особо не поиздеваешься, Преображенский. Свою ретивую сотрудницу он часто осаживал. Вот и сейчас у меня была надежда, что дед нас простит. Со стороны мы, должно быть, выглядели забавно. Впереди шли два студента, понурив головы, а за ними, немолодая женщина, что гордо несла перед собою три бутылки шампанского. Одна открытая, а две закупоренные, да с торжествующим видом. Словно она ожидала от студентов деятельного раскаяния. «Вот тебе и отметили», — буркнул я. «Враг ты, бобер». Товарищ молчал. Мы пришли к декану. Дед был человеком простым. Ему по штату полагалась секретарша, но ее приемная всегда была пуста. Все знали, что эту единицу он разделил между практикующими преподавателями, чтобы у них было чуть больше мотивации учить нас, балбесов, будущей профессии. Дед был не один. В кресле посетителя сидел мужчина в военной форме, на погонах, по четыре маленьких звезды. Сидел так, словно в него вставлена металлическая спица. При виде нас офицер поднялся. Петр Михайлович сразу же замахал рукой, мол, садитесь. Военный присел. Мы же встали перед столом, понурив головы. Вот и залетчики, объявил администратор с картинным возмущением. Употребляли алкоголь. С самого утра, Петр Михайлович. Да уж, вздохнул он. Наш университет, это храм, и негоже его осквернять такими игристыми винами. Идите, Заира Матвеевна, дальше сами разберемся. Глава 11. Предложение. Вот скажите честно, вам нравилось бывать в кабинете студенческой администрации? Мне, да. Дед был забавным, настоящим кардиохирургом. Провел сложнейшие операции, был светилом. Говорят, что около 40 лет с ним случилась трагедия. Появился тремор рук. Обычный человек с подобным может прожить до старости и не испытывать неудобств. Но хирург, нет. Ему пришлось отказаться от любимого занятия. Ибо кардиохирург безоперационный, это теоретик. Многие нюансы не объяснить. Нужна практика. Нужна твердость, точность до микрона. Лучшие компьютеры только приближаются к мастерству ведущих хирургов. Дед отказался от больницы и начал делать научную карьеру. Сейчас он возглавлял медфак. В принципе, до ректорства было рукой подать, но его все устраивало. И теперь я смотрел в лицо деда и пытался понять его отношение к происходящему. Насколько он зол, быть может, он органически не переносит пьянство, может, из-за алкоголя у него возник тремор. Алкоголизм – это дорога в ад, начал декан издалека. Я согласно закивал. Даже лучшие представители профессии поскальзывались и летели в пропасть водки и коньяка, и вина. «Ступай, Заира». Голос его был трагичен. Бутылки так и стояли на приставке стола декана. Дед замолчал, офицер тоже не нарушал тишины. Резина с торжествующим видом ушла, а мы остались вчетвером. Ничего, дед точно не стал бы делать трагедии из подобного пустяка. Какой медик не любить выпить? «Да уж, попали вы, ребята», – неожиданно вздохнул декан. «Факт распития, как говорится, налицо». А Заира еще и выложила это в общий чат. Теперь с вас точно спросит. Ну или с меня, если я вдруг захочу вывести из-под удара двух неплохих специалистов. Но мы, начал я, вы нарушили первую заповедь врача, перебил декан. Хочешь выпить, закройся на ключ, уж не обессудьте. Да, четвертый курс, да, хорошие студенты, особенно ты, Алексей, но ничего не поделаешь. Придется оформлять приказ, отчислять. Бобер буквально сник, он едва не рыдал. Мне же происходящее напоминало сюрреализм. Неужели плакала моя карьера пластического хирурга? Конечно, потом можно восстановиться, но потеряешь как минимум год. И твоя биография навсегда запомнит этот факт. Неужели ничего нельзя сделать? Спросил я и не узнал собственный голос. Это ведь шампанское. Даже и не знаю, вздохнул декан. Вот этому капитану нужно двое помощников хирурга, желательно с военной кафедрой. Как раз обсуждали с ним этот вопрос, но вы ведь даже не сдали госэкзамены. Мы готовы, запричитал бобер, готовы, я все умею, только не отчисляйте, меня мама убьет. Мы оба, на военной кафедре, вставил я, и практику проходили. Я устав читал, профессор. Конечно, никакой устав я не читал, и это было очевидно всем. Декан замолчал. Военный осмотрел нас придирчиво, в особенности, руки. Поглядел даже на животы. Я почувствовал себя лошадью на рынке. Так точно. Срочно требуется закрыть две единицы медработника, объявил он. Мы обсуждали пятикурсников, однако им предстоят испытания в виде государственных экзаменов. Нас же ожидает командировка, обучение, повышение квалификации, учение в полевых условиях. Ввиду отсутствия точных дат, пятикурсников взять в роту не представляется возможным. «А куда ехать?» – спросил я. «Уж лучше помочь военному, чем потом восстанавливаться». «В Курскую область», – ответил офицер командирским голосом. «Доставка нашим транспортом. Я пришел лично просить перед Петром Михайловичем, так как кадры необходимы немедленно. Отправка к месту командировки запланирована на сегодня. А вещи?» – воскликнули мы хором. «Выдадим форму», – сказал военный. «Зимние сапоги и все необходимое. Денежное довольствие – 3000 рублей в сутки. Подъемные – по 10 тысяч на руки. Сухой паек. На месте дислокации вы сможете докупить необходимое в военторге. Решение нужно принять немедленно. 3000 рублей. У меня в голове тут же включился калькулятор. Это же получается 90 тысяч в месяц. Фантастические деньги. Такими темпами я смогу и какую-нибудь квартиру-студию себе купить. Миллиона за 3, в ипотеку. Бобер прошел путь от апатии до эйфории за долю секунды. На период командировки, вставил профессор, стипендия продолжается начисляться. В повышенном размере. Едем. Вскричал Бобер. Мы с моим другом готовы искупить вину перед университетом. Показать, чего мы достойны. Тут уже засмеялся декан. Он осмотрел этикетки, а потом, брезгливо убрал со стола шампанское. Подошел к шкафу, достал графин с коньяком и 4 рюмки. Коробку каких-то конфет. Вот и славно решился ваш вопрос, товарищ капитан, сказал он довольным голосом. А то вы задачи ставите, конечно. Наши ребята армии боятся, как огня. Впрочем, не было бы счастья. Хорошие студенты, крепкие, заодно и послужат немного. Сколько времени займет командировка? Месяц максимум, отчеканил военный. По окончанию командировки, сертификат участника. Участника чего? Спросил я, но мой вопрос утонул в озере веселья. Довольный бобер тут же поднял свою рюмку. Это же надо, пить коньяк с самим деканом. Я не любил этот напиток. Отвратительное пойло, как по мне. Но ради такого момента готов был потерпеть. «Так, Лешенька», — сказал декан, — «дверь закрой». «Да-да, на замок. Что же ты хочешь? Первая заповедь, основа основ». «Ну, господа, с днем защитника Отечества вас. К сожалению, наша командировка закончилась гораздо раньше, чем через месяц». «Гораздо раньше». Глава 12. «Здравствуй, армия. Здравствуй и прощай». Увы, мечта Бобровского о ночи с Алкой так и осталась несбыточной. Прямо у входа в медфак, с нарушением всех мыслимых и немыслимых правил парковки, стоял армейский УАЗик. Правда, никто не спешил клеить табличку «Я паркуюсь, как чудак», ибо за рулем сидел крайне серьезный военный с огромной кобурой на груди. Салон оказался просторным. Мы загрузились внутрь и поехали на север Москвы. После двух рюмок коньяка наш капитан немного расслабился. Сказал, что ему очень нравится Мидрота, что снабжение в последние годы резко возросло, что ему всего 29, а он уже дослужился до командира. Вот только, с персоналом, ну просто швах, извините за выражение, говорил он. Госпитальный взвод я худо-бедно закрыл. Приемно-сортировочный, с горем пополам, но операционно-перевязочный. Где я столько сотрудников возьму? Вынуждены прибегать к помощи вузов. Кроме вас за февраль командировали еще 5 старшекурсников. Конечно, не хочется отрывать студентов от занятий, но что поделать, рота сама себя не укомплектует. Звали нашего капитана Аркадий Юрьевич, и у меня в голове ну никак не укладывалось то обстоятельство, что еще утром я был студентом, а сейчас откомандированный сотрудник. Я, сотрудник, конечно, трудовая книжка у меня была. Я даже позвонил в больницу и рассказал, куда забрали их почетного медбрата. Иваныч, мой непосредственный начальник, был очень рад. Вот только просил потом отправить ему по вайберу приказ. «А где мы спать будем?» – спросил бобер. «Ну, это же армия. Комфортные утепленные палатки», – сказал Аркадий. «Еврораскладушки. Да вы не переживайте, парни, это все быстро закончится. Если понравится, жду в своей роте через полтора года. 4-й курс, у нас интернатуру пройдете. Можно даже защититься». «От кого?» – в ужасе спросил бобер. Мы с Аркадием рассмеялись. «От комиссии Ваковской», — ответил я за командира. «Боба, ну ты индеец, я бом-бом». Тут уже военный посмотрел на меня с недоумением. «Ну конечно, в армии они вряд ли знают актуальные мемы. Офицер нам еще много чего рассказал. О том, как отказался от практики в пользу руководства, и что его очень тяготит отсутствие профессионального роста, что пенсия не за горами. Я же воспринимал нашу поездку исключительно как способ заработать. 3000 рублей в день. В небольшом лесу, сразу на выезде из Москвы, притаился военный аэропорт. Как мне показалось сразу, маленький. Но я ошибался. Тут были вертолеты и небольшие самолеты. А еще, десятки брошенных деталей. Лежали они, где попало. Куда только смотрит охрана природы. Аэропорт был компактным. Несколько ангаров, административные помещения, взлетные полосы. Экскурсию нам никто не провел. Оказывается, нужно было шевелиться, и очень быстро. Это же армия. Сама мысль о том, что мы полетим в Курскую область на самолете, казалась странной. Тут же недалеко. Я до этого никогда на самолетах не летал, да и другой мой Боба, тоже. «Вам туда», — махнул рукой Аркадий Юрьевич. «А вас уже доложено». «Хорошо», — ответила Боба. «Так неправильно», — покачал головой офицер. «Теперь говори». «Так точно, товарищ капитан». «Есть, товарищ капитан», — сказал я за своего друга. «Разрешите выполнять приказ?» Капитан сдержанно улыбнулся и кивнул. «Мы вошли в огромный ангар, похожий на склад Wildberries или Озон. Длинные, бесконечные стеллажи. Вот только на них не посылки, а одежда, обувь, амуниция. Ящики, коробки, пакеты, сумки. И никого, ни души. Мы долго бродили по складу, стремясь найти хоть кого-то. «Ты слышишь этот звук?» – спросил Боба. Я напрягся. Действительно, откуда-то из глубины раздавалось нечто, похожее на вибрацию. Словно вдалеке стену сверлит перфоратором. Но как-то уж очень замысловато. Протяжный звук, тишина. Длинная вибрация, тишина. Мы двинулись в сторону источника звука. Быть может, там дезинфицируют одежду. Вибрация напоминала работу какого-то аппарата. «Это там», — сказал Боба, показывая рукой на дверь. В глубине склада располагалось отдельное помещение. Здесь звук уже был выраженным и громким. А еще я понял, что это никакое не оборудование и не дезинфекция. «Слишком смачно, слишком сладко. Заходим», — решительно произнес я и открыл дверь. Увиденное впечатлило. На огромной горке из спальных мешков и палаток лежал военный. Форма его была смята, как и лицо. Кожные покровы гиперемированы, то есть переполнены кровью. Стойкий запах спирта валил с ног. К нему примешивался аромат давно немытого тела. Да, таинственный звук, храп военного. На погонах было по две маленьких звездочки. В званиях я не разбирался, но прикинул, что это всяко меньше капитана. «Товарищ прапорщик», — робко прошептал Бобровский. «Товарищ прапорщик». Военный набрал в грудь особенно много воздуха и издал такой храп, словно на нас рычал дикий медведь. Мне стало смешно. Я взял и со всей силы ударил по металлической стенке. Громкий звук заставил мужика на спальных мешках вскочить. Он тут же вытянулся в струну и начал кричать. «Прапорщик Скворцов по вашему приказанию прибыл». Его пьяный взгляд на глазах прояснялся, и к моменту окончательного просветления глуповатое выражение сменилось гневом. Просканировав меня и товарища, он обнаружил полное отсутствие погон, а значит, и званий, и пришел в неописуемую ярость. Неописуема она и по той причине, что изобиловала непечатными выражениями, которые мне совестно воспроизводить в этом тексте. «Это что за бардак?» – закричал он. «Гражданские, вы чё, вы куда лезете? А, да я вас, да я вам». Остановить поток слов было решительно невозможно. Ор полного прапорщика заполнил склад-ангар. Уверен, что даже сводчатые стены вибрировали от его баса. Все анекдоты про армию оказались реальностью. «Товарищ прапорщик, зачем-то рявкнул я. Нас сюда направил товарищ капитан Мидроты, и он будет вне себя, если узнает». «А, студенты», — перебил меня мужик. «Фух, ну и день». «Точно, он же предупреждал про студентов. За мной». В этот момент я будто нажал волшебную кнопку. Мужик перестал кричать, успокоился. Даже его кожные покровы несколько просветлели. Прапорщик размял шею, плечи. Достал бутылку минеральной воды, выпил залпом до дна. Внимательно посмотрел на нас, будто прикидывая, на какой полке разместить двух студентов. «Так, ну на тебя без проблем подберем», — сказал он мне. «Вижу, 48-й, голова 55, нога сколько?» «44, 43», — ответил я. «Бери чуть больше, носок надо плотный носить», — посоветовал военный. «Это тебе не по кабакам шляться». Прапорщик принялся неспешно бродить по складу и выбирать мне обмундирование. Вид его был расслабленный и умиротворенный. Попутно Скворцов делал какие-то записи в безразмерном журнале. Пока я примерял выданную одежду, он взялся за Бобу, раскритиковал его физическое состояние и низкий рост. Мол, на такого новобранца найти что-то путное тяжело. Нам выдали по два комплекта формы, по одной теплой куртке и по паре жутких армейских шапок, а еще, сапоги. Жаль, что нельзя было остаться в своих зимних кроссовках, они были очень удобными. Я еще в Яндекс.Доставке оценил такую обувь. Мне форма действительно подошла, как влитая, а вот на Бобе она смотрелась жутко. Рукава куртки висели, а штаны, напротив, с трудом доставали до щиколоток. «Все, дуйте», – пробасил прапорщик. Мы отправились искать Аркадия, и хотя аэродром казался небольшим, отыскать заветного капитана оказалось тем еще квестом. Ни я, ни мой товарищ не догадались спросить его фамилию. Командир Медроты обнаружился в одном из ангаров. «Разрешите доложить», – обратился я к нему. «Нам все выдали». Аркадий Юрьевич придирчиво осмотрел вещмешки и начал плеваться. «А инструменты? А медикаменты?» «Это пузатый вас так отоваривал?» «Он только сказал, что прапорщик Скворцов», — ответил я. «Вот петух, пули обратно и добирайте все необходимое», — приказал капитан. «Вылет через 40 минут. Мы побежали в ангар искать толстого прапорщика. И вновь проблема. А какой, собственно, ангар, наш? Они все похожи. С горем пополам мы нашли искомое помещение. Передали полному прапорщику приказ. Теперь уже настал его черед ругаться. «А приказ, где?» – вопрошал он. «Без приказа как я вам медикаменты выдам? А ежели вы начнете друг другу обезболколоть?» Через некоторое время в ангар вбежал офицер с погонами, на которых было по 3 звезды, и побежал прямо на прапорщика, подобно быку. В последний момент полный мужчина отпрыгнул в сторону. «Спокойно, товарищ старший лейтенант», — прокричал прапорщик, — «спокойно». А дальше произошла цепочка событий, которые не объяснить иначе, как случайностью. Старлей пнул какую-то самоходную тележку. Та проехала вперед и уперлась в опорную балку стеллажа. Раздался предательский скрип. Напрасно прапорщик бросился оттаскивать тележку. Стеллажи принялись складываться, медленно, будто в режиме слоумо. Потом самая толстая вертикальная балка зашаталась и завалилась в сторону сводчатого потолка. Должно быть, именно она несла на себе основную нагрузку. Раздался хруст, а за ним – скрежет. Ангар начал складываться внутрь. Некоторое время молча взирали на то, как устаревшие конструкции медленно складываются, словно надеялись, что они передумают и выпрямятся. «Бегом, марш!» – заорал Старлей. В следующий же миг мы вчетвером, как безумные, бросились к выходу. Последнее, что я запомнил, это дикий крик бабы. Он ревел, как баба. Глава 13. Возвращение в империю. Это только кажется, что работа медбрата проста и незатейлива, что она не требует от соискателя каких-либо умственных усилий. Принеси, подай, смени подгузники. На самом деле, за полтора года ночных смен в реанимации я насмотрелся всякого. Почему ночных? Я был оформлен на полставки, а это 20 часов в неделю. Мне ставили 8 ночных дежурств в месяц, 2 раза по 12, и уже 24. Солидная прибавка к стипендии, практика, свободное посещение лекций, чем я не пользовался. Опять же, с работы можно было вынести всякие полезные мелочи. Бинты, сизы, средства дезинфекции. Иваныч, пожилой начальник отделения, ко мне относился с добротой. Работать с ним – одно удовольствие. Это я к чему? Как-то раз к нам доставили людей, пострадавших от обрушения здания. Вроде бы они пытались накопать червей и зачем-то полезли в какую-то избу. Трое отделались переломами конечностей и относительно небольшими травмами. Четвертому повезло меньше. Старая балка рухнула ему на лицо, раздробила верхнюю челюсть, кости лицевого скелета. Произошла травматическая ампутация носа. Но самое любопытное, пациент выжил. Уж не знаю, что он испытал, когда увидел себя в зеркале. Об этом парадоксальном случае писали многие новостные сайты. Я же видел лицо пострадавшего своими глазами во время операции. Сказать, что это жутко, значит преуменьшить. Фильмы ужасов меркнут перед подобным. Поэтому после того, как я пришел в себя, принялся проводить экспресс-анализ. Сначала подвигал пальцами, сосчитал их, все в порядке. Потом руками потрогал ноги, все на месте, да и кости на ощупь целы. Затем настал черед лица. При болевом шоке даже серьезные травмы могут не ощущаться. Глаза на месте, нос и рот. Так, зубы есть. Я жив, это хорошая новость. Долго ли ждать помощи? Сударь, вставайте, услышал я чей-то голос. Негоже вот так спать посреди улицы. Да еще и щупать себя, словно вы инвентаризацию проводите. Открыл глаза. Фуха, я живой. На всякий случай еще раз посмотрел на свои руки-ноги. Все на месте. Вот это замес. Как я здесь оказался? И где бобер? Где этот капитан, прапорщик и солдаты? Я дернулся и осмотрелся. На мне была надета роба. Не камуфляж, а роба. Грубая холщовая ткань, грубая стежка. «Вам помочь подняться?» – спросил меня мужчина. «Ну вы, сударь, и напились». «Простите», – ответил я. «Разморило, должно быть, извините». «Не рассчитал свои силы, выходит». «Слава богу, целы», – ответил прохожий и немного улыбнулся. «Шли бы вы домой спать, тут и патруль может проходить». Советчик ушел медленной, степенной походкой. Я поднялся, размял руки и ноги, шею. Я опять в этом сне, и вновь он был настолько детализированным, настолько реалистичным, что мне стало жутко. Мимо проходили люди. Мода была забавной. Мужчины, сплошь в костюмах. Иные были в рубашках, но могли носить жилетки. Женщины были одеты по-разному. Но очень много тех, кто носил юбки, платья, сарафаны. Очевидно, теплое время года. Были дети, одетые максимально просто. Холщовые штаны, нелепые сандалии, рубашки. А потом мне попался мальчик лет 5, одетый, как маленький джентльмен. Длинный пиджак, брюки, белая рубашка, цилиндр на подвязке, детские коляски с металлическими колесами. Я не мог поверить, что это сон. Таких снов не бывает. Просто пошел вперед, чтобы не привлекать внимания. Скорее всего, я по-прежнему бомж, нищий, бесправный, хорошо хоть не вонючий. Свернул в сторону и оказался на некоем подобии пешеходной улицы. Автомобилей не было, как и дороги в целом. Зато всюду красивые витрины, надписи, так похожие на США 90-х годов, неон, красивые картинки, охладись кока-колой, откушайте блин с начинкой, новые поступления, практичная одежда для всех, очень тепло и лампово, но полюбоваться ими от души я не мог, потому что жутко хотелось кушать, еда тоже продавалась, я просто застыл и смотрел на эти витрины, полные пирожных, закусок, свежих хлебов, на людей, что несут еду, что пьют напитки из стеклянных бутылок, и тут мой взгляд зацепил следователя, того самого, про которого полицейские в прошлом сне говорили с придыханием, который на допросе поил меня кофе, вроде бы, его звали Федор Михайлович, он, видимо, уже давно глядел на меня, улыбался, расстояние между нами сокращалось, а вот ты где, сказал он мне добрым голосом, как старому знакомому, вся жандармерия с ног сбилась, объявили план перехват, перекоп, перегной, прости господи, а ты, тут стоишь, чудеса, я, ответил, обескураженный его словами, я тут, да, говорят, Гудини, хохотал следователь, мне что, с меня взятки, гладки, я, следователь, охрана отделения вне зоны моей ответственности, ежели разобраться, но за державу обидно, ну, пойдем, в отделение, проговорил я с ужасом, сначала, в кафе, ответил Иванов, кушать схочу, погибаю, и ты, по всей вероятности, тоже оголодал. Только давай сразу договоримся, Семен Непомнящий. Одно резкое движение, пристрелю, без предисловий. Ибо я человек добрый, но меткий. Рефлексы всегда опережали мое сознание. Понял, понял. Умирать еще раз мне не хотелось. Мы шли, а я все пытался понять, где реальность, а где сон. Может, я на самом деле бомж, и мне только снится московский вуз, доставка еды, ночные смены. А теперь еще и армия. Интересно, чем там все закончилось? Выжил ли Боба, и почему этот склад рухнул? Ты уж не обессудь, продолжал следователь, пока мы шли вперед. Это не угроза, а лишь предупреждение. У меня на поясе такая пушка, что бизона на ходу положит. Иные умирают от одного вида такого оружия. Мы друг друга поняли? Так точно, товарищ следователь, отчеканил я. Товарищ, удивился Иванов и тут же принялся хохотать. Ну, не то, чтобы товарищ, но за смелость так и быть, угощу тебя обедом. Пить будешь? Нет, пить, точно не буду. Ты точно не будешь пить что? Спросил следователь, когда мы приблизились к одному из заведений. Яркие вывески, терраса. На вид оно было самым шикарным. Пиво, шнапс, или может не хочешь выпить замечательного крымского вина, что нальете, скромно вздохнул я. Другой разговор. В общем, мы обычно дозволяем себе выпить бокал хорошего эля, но так, чтобы потом можно было вернуться к работе. Мы вошли внутрь. Роскошь давила. В Москве я был скромным студентом, а в этом мире, еще более скромным бродягой, нищебродом, как говорили полицейские. Кафе было явно рассчитано на другую публику. С потолка свисала гигантская люстра, кожаная мебель, Разные залы имели свою собственную отделку. Нас приветствовал мужчина в белом пиджаке. Он улыбался идеально ровными зубами. «Это метрдотель?» – спросил я следователя, решив блеснуть своими знаниями. «Это распорядитель», – поправил Иванов. «Метрдотели в Париже, в отелях». «Что?» – французский учил. «Английский немного». Запахи еды кружили голову. «Должно быть, я нахожусь в коме». Именно в таком состоянии человеческий мозг способен создавать несуществующие миры. Глава 14. А в ресторане к нам приблизился лощеный, идеально выглядящий сотрудник заведения. Не метрдотель, а распорядитель. Взгляд его – сама доброта. Он поклонился Федору Михайловичу, а потом бросил короткий уничижительный взгляд в мою сторону. Это было похоже на предупредительный выстрел. «Рады приветствовать служителей закона!» – воскликнул он самым нежным, самым медовым голосом, на который только был способен человек. «Добрый день», — ответил следователь. «Ланч. Желаем на виду присесть. Спутник стесняется общества. Как прикажете, как прикажете», — снова поклонился распорядитель. «Каждый ваш визит — праздник для нашего скромного заведения. Когда вас нет на обеде, я чувствую, что вошел не в ту дверь. Предлагаю вам шикарный столик в дублинском зале. Очаровательное место. Воссоздан интерьер популярного ирландского паба». Тон распорядителя и его многословность меня бесили. В каком-нибудь сибирском ресторане за такой тон с него бы уже спросили. После долгой речи мужчина со слащавым голосом указал на черный стол. Мы вошли в эту зону и будто перенеслись в другой мир. В зале действительно угадывались английские мотивы. Как будто мы переместились в паб. Выглядело поистине шикарно. «Да, кстати, как бы невзначай», — сказал Иванов. «Телефон тут есть у вас, звякни-ка, милейший, в участок. Пусть сюда пришлют Соловьева и Макара. На машине подъедут. Повинуюсь сию же секунду, а мой храбрый следопыт империи». От голоса распорядителя мне захотелось блевать. Мужчина напоминал нечто среднее между Филиппом Киркоровым и Димой Гудком. И такой подобострастный голос совершенно не вязался с его внешностью. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться. Этот императорский жандарм не просто так попросил подогнать полицейскую машину к кафе. Виновник тому я. «Ну-с», — следователь махнул рукой в сторону кресла. «Не стой столбом. Говорю тебе, кушать хочу так, что погибаю. Ежели на твоем языке. Жрать, жрать хочу-с». И Иванов рассмеялся, но, увидев мое постное лицо, вдруг стал серьезным. «Да, без зеленого змея ты точно не просветлеешь». Мы присели за стол, я даже не успел взять в руки меню, как набежали официантки. Нас обслуживали две юные девушки со слепительно белыми волосами. На них были юбки, аккуратные передники, темные блузки. Они ничего не говорили, а лишь улыбались Иванову. Меня же не замечали в упор. Появилась фарфоровая посуда, серебряные ложки и вилки, тканевые салфетки. Девушки исчезли на минуту, а потом начали носить блюда. Они даже не спрашивали, чего мы хотим. Возможно, мне стоило возмутиться. Но, наверное, я был не в том положении. И в России 2022 года, и в ее кривом отражении 1989 года я не ел уже давно. Я это чувствовал. «Хороши русские девочки», — подмигнул мне Федор. «Доводилось ли тебе бывать в Османской империи? Есть у них королева красоты, Фаризада Рахмат. Так у нее усы, прости господи, лишь немного уступают моим, а брови». Иванов улыбнулся, а я начал хохотать, ибо у следователя были довольно густые усы. Никогда не понимал, зачем мужики их отращивают, чтобы волосы из носа не выщипывать. Следователю они, наверное, даже были к лицу. Появились аппетитные соленья, огурцы, помидоры, грибы. Федор подцепил лисичку и отправил в рот. Я последовал его примеру. Затем мы отведали закусок. Были тут мясные рулетики с сыром, баклажаны, а еще зеленые листья, внутри которых острая морковь. Если Федор ел медленно и степенно, то мне было трудно держать себя в руках. «Не спеши», — сказал он, — «это только разогрев». Подали борщ. Густая сметана была щедро налита в чугунный горшочек. Что я могу сказать? В моем родном городке бы такое блюдо оценили. В борще были маринованные грибы и чернослив. Невероятное сочетание, но очень вкусное. Я съел все до последней капли. Федор же словно из вежливости отправил в рот несколько ложек. «Запеченный гусь», — объявила официантка. «Федор Михайлович, вам развернуть, сами с усами», — хохотнул он. Имперский следователь лихо удалил кости из птицы. Годы медфака не прошли даром, поэтому я смог повторить процедуру, даже с минимальным набором инструментов. Гусь был великолепен. В качестве гарнира шла запеченная груша и картофель. Господин Иванов одобряюще кивнул. «Купеческий ланч», — объяснил следователь. «Закуски, вторые блюда с гарниром, выпивка. В разумных пределах. Ты, должно быть, о подобном и не слышал». «Нет», — покачал я головой. «Кто я? Простой бродяга, изгой общества. Если бы не вы, пал бы голодной смертью». Иванов опять улыбнулся. «На этот раз, лукаво, втягиваешься. Я уже все про тебя знаю, Семен», — сказал он. «Люблю загадки. Это, знаешь ли, моя слабость. Покуда мои товарищи веселились на родительские деньги, я читал детективы, зачитывался ими. Как тебе купеческий ланч? Очень вкусно. И всего-то 5 рублей, пожал он плечами. Специальная цена для нашей жандармерии. 5 рублей, воскликнул я. На свалке платили 50 копеек за смену. Так то на свалке, объяснил он. Мой детектив имеет 100 рублей в месяц. Это минимум. И бесплатный проезд на бюджетном транспорте. Тебя пускают в метро, доводилось бывать. Иванов опять улыбнулся. Он был крайне приятным полицейским. Где-то в глубине души я понимал, что это все не просто так. Но разум отказывался верить. Так вы заплатите за меня? На всякий случай спросил. Денег-то у меня все равно нет. Ну разумеется, считай это гуманитарной помощью, жестом доброй воли. А сколько вам денег платит? Зачем-то спросил я. В нашем обществе подобные вопросы неприличны, ответил Федор Михайлович и тут же стал серьезным. Известно ли тебе, что не все дворяне работают исключительно ради денежного довольствия, либо взяток? Конечно, согласился я. Например, врачи. Эти крохоборы, возмутился он с показным видом. Ты хорош. Нет, дружище, во врачи идут только и исключительно ради ассигнаций, особенно в дантисты. Даже мне с моими капиталами порой боязно смотреть на счета. Подали еще пиво. Я совсем успокоился. Быть может, Федор Иванов, это друг, но едва я расслабился, как неподалеку от входа появились 2 мужчин. Они о чем-то пошептались с распорядителем, и тот показал в нашу сторону своей изящной ручкой. Один из гостей, что носил некое подобие кителя, зорким взглядом обнаружил Федора и кивнул ему. Я посмотрел на своего благодетеля. «Это и есть Соловьев?» – спросил. «Угу», – он кивнул. «Ну, рассказывай, как бежал из камеры, как выбрался, и почему ошивался прямо возле участка?» «Я ничего не помню», – ответил я. Но Федор Михайлович не рассмеялся, он даже не улыбнулся. Следователь смотрел на меня строго и придирчиво, будто пытался найти изъян. Я подумал, что нужно как-то его обмануть, соврать, сказать то, что он хочет услышать. «Ладно, я сделал вид, что сдаюсь, только вам расскажу, и только за ланч». Ночью проснулся, захотелось в туалет, а спросонья не понял, куда идти. На удачу подошел к двери, толкнул, она открыта. Ну я потихоньку, потихоньку, и ушел. Никто не хватился. На короткий миг следователь сморщился, будто моя версия уже была у него в голове, но он боялся ее подтверждения. Он отхлебнул пиво, что-то просчитывал в своей голове. Я ощутил покалывание в висках, но оно тут же прошло. «Крепкий, а металлическая дверь?» – спросил Иванов, которая у аквариума. «Это место, где дежурный сидит, была подперта чем-то», – наугад бросил я. «Никого не было, вот ведь болваны!» – выругался он негромко и хлопнул кулаком по столу. «Так я и думал. Мало того, что забыли запереть камеру, оставили пост. К нам подошла очаровательная официантка и поставила 2 красивых бокала с пивом. «Вам, Стелла Артуа», – как всегда, – улыбнулась она, – «а вашему, КХМ». «Другу мы решили предложить Сусанное». «Отлично», – кивнул следователь. Когда девушка отошла, он мне подмигнул и сказал, «Мы его в армии называли Санное. Не самый плохой вариант, на самом деле». Готовясь к отвратительному вкусу, я отхлебнул. «Фантастика! Какое-то крафтовое пиво с идеальным послевкусием». Тут же приложился от души, выхлебав половину. «Пей-пей», – кивнул Федор. «Допьешь, еще подадут». «Значит, так». «Про свой тихий уход из участка ты не говоришь никому, никому». «Так точно», — ответил я. «Даже если пытать будут», — продолжал Иванов. «А я за это». «Ну ладно, так и быть, отменю постановление по бродяжничеству. Обойдемся без 5 плетей. «Спасибо и на том», — кивнул я. «А что со смертью Анатолия?» «А вот тут все непросто», — вздохнул следователь. «Хирурги указали причиной смерти остановку сердца, но родня покойника требует, чтобы провели дополнительные научные изыскания. Мол, ты его ударил в грудь, и оттого сердечко замерло. Бред, конечно, но как я могу отказать безутешной вдове?» «Вот как», — вздохнул я. Нет, я его ударил только по лицу. Один раз, от этого не умирают. На время разбирательства будешь содержаться в камере, сказал следователь. Ежели повезет тебе, в скором времени станешь свободным человеком. Будешь в своей деревне рассказывать, что обедал в самой республике, с легендой московского сыска. Все равно тебе никто не поверит, так что, как говорится, наслаждайся моментом. Он снова засмеялся, хотя было не смешно, и я тоже решил улыбнуться. Да и пиво сделало свое дело. В целом, все было хорошо и интересно. Еда, напитки, общество жандарма. Пока из соседнего зала вдруг не раздался истошный крик. «Помогите, врача!» До сих пор не знаю, почему я бросился туда, стримглав. Глава 15. Побег. Если бы вы узнали, сколько людей в России ежегодно умирает от асфиксии, то перешли бы на измельченную и тертую пищу. Природа подарила человеку странное тело. Кожа способна выдержать прямой контакт с пламенем, пусть и недолго. Бедренная кость переносит нагрузку в 250 килограммов. Печень в состоянии переработать многие виды ядов. Но перекрой всего одно маленькое отверстие трахеи, и человек задохнется в течение 3-4 минут. Есть второй глаз, вторая рука и почка. Многие органы парны. Почему же природа не сделала резервный источник для доступа воздуха? Во время работы в реанимации к нам однажды доставили старушку. У нее к горлу прилип кусок замороженного сала. Воздух поступал сквозь крошечное отверстие. Находчивый внук догадался всунуть в горло бабушки какую-то трубку. Старушку откачали, реанимировали, она почти не пострадала. Но такая история больше исключение, чем правило. Даже если человека спасали, мозг мог получить необратимые повреждения. Овощ хуже, чем труп. Знакомый старшекурсник рассказывал, как он поехал на осмотр места происшествия в составе следственной группы. Умерший стоял возле раковины. Да-да, стоял, он мне даже фотографию показал. Подавился блином. Мама погибшего до последнего отказывалась верить в смерть. Итак, в чужой империи я бросился на крик, вбежал в соседний зал. Тот был выполнен в восточных мотивах. Низкие столы, гобелены, ширмы, официантки, одетые в кимоно. Посуда из Японии. Я такую видел в московском суши-баре. Возле перевернутого столика лежал крупный мужчина. Он задыхался. Его голова лежала на коленях у рыжеволосой женщины. «Игорь!» – истошно вопила она. «Игорь!» Проблема в том, что при асфиксии люди часто не могут понять источник проблемы. У человека дыхательные пути перекрыты. Как он объяснит, что его беспокоит? Начинают подозревать инфаркт или инсульт, а то и вовсе розыгрыш, и теряют драгоценные секунды. Я же бросился к мужчине и попытался перевернуть его на живот. Не тут-то было. «Вы кто?» – возмутилась рыженькая, не допуская меня к пациенту. «Я врача звала. Пустите», – сказал. «Задыхается же. Охрана, выведите этого сукиного сына», – потребовала женщина властным голосом. В глазах Игоря застыл ужас. Я просто оттолкнул нахалку, перевернул мужика на бок и с силой, несколько раз надавил ему руками на живот. Да-да, прямо лежа. Разумеется, делать упражнение нужно было стоя, но времени, как я понимал, не оставалось. Ощутил какое-то движение, что-то похожее на рвотный рефлекс. Уж простите за подробности. Вновь перевернул мужчину на спину, засунул руку ему в глотку и достал длинную полоску чего-то черного. Потом, сгусток плохо пережеванной пищи, услышал, как воздух с хрипом врывается в его легкие. Вновь положил пациента на бок, снова сделал несколько толчков в живот, чтобы тот выплюнул остатки пищи. Увы, у дяденьки произошла рефлекторная остановка сердца. Такое бывает. Но в пылу сражения за жизнь случайного человека это показалось мне мелким пустяком. Я вновь перевернул пациента на спину, а он был крупным, и принялся делать непрямой массаж сердца. Несколько нажатий на грудную клетку, вентиляция. Несколько нажатий, вентиляция. Рыжая орала и рыдала. Она продолжала возмущаться, называя меня обосрышимой грязнулей. Я не обращал на крики никакого внимания. Все было тщетно. Я физически ощущал, как жизнь уходит из тела этого мужчины. Он, кстати, был прекрасно одет, от него доносился запах дорогих духов. И, судя по пребыванию в столь дорогом ресторане, он не был бедным человеком. Когда я уже собирался остановить бесплодные попытки запустить сердце, произошло нечто неожиданное. В руках я снова ощутил показывание. Какая-то сила, которая заводила меня, вызывала эйфорию. Я будто увидел все свысока. Этот город, этот ресторан, орущую дамочку и мечущихся официантов. Эйфория. Словно еду на большой скорости, словно выиграл в борьбе. И, повинуясь рефлексам, приложил руки к груди этого господина, надавил один раз, меня будто током ударило, но, он ожил, посмотрел на меня, тяжело дыша, аха, заорал мужчина, эхе, сволочи, не дождетесь. Несколько секунд он дышал очень тяжело, подоспевший официант аккуратно вытер его рот, тут же подбежал второй и стер пот со лба, глаза спасенного были налиты кровью и гневом, дыхание тяжелое, измученное. Кожные покровы лица на глазах принимали естественный цвет. Он вымученно улыбнулся, глядя на меня, и кивнул. «Татьяна», — вопросил он, — «ты тут?» «Да, милый, да», — рыдая, ответила его женщина. «Господи, господи, Татьяна», — продолжал Игорь, — «больше никакой японской пищи, слышишь, никаких нари, никогда», — подбежал следователь. Он тут же присел перед спасенным мужчиной, проклявшим японскую пищу, и о чем-то стал с ним разговаривать. Прибежал управляющий, из его уст полились извинения. «Граф Голицын», — произнес он, — какое несчастье, что я чуть не сдох», — возмутился Игорь. «Что выжили?» — ответил распорядитель и тут же покраснел. «Ну, что пытались уйти от нас, не заплатив. Боже, что я несу!» На него тут же кинулась рыжая, очевидно, Татьяна, несостоявшаяся вдова. Ее принялся оттаскивать полицейский. Тот самый, что прибыл по требованию Иванова. Началась свалка, крики и гвалт. И тут я понял, это шанс, это надежда. Я аккуратно, неспешно развернулся и со скучающим видом пошел к выходу. Едва переступив порог заведения, бросился бежать подальше от парадных улиц, во дворы. Я и в Москве 2022 года ориентировался плохо. А уж тут, в этом странном то ли сне, то ли параллельной реальности, тело, которое мне досталось, плохо переносила физические нагрузки. Через 10 минут бег сменился быстрым шагом. Потом я запрыгнул в трамвай, посмотрел на публику. Самые разные люди, и одеты они тоже были своеобразно. Некоторых не отличишь от жителей Москвы 21 века. Другие были одеты, есть такое красивое слово, импозантно. Полушубок, хотя на улице то ли позднее лето, то ли ранняя осень. Длинный пиджак, не знаю, как он называется, и котелок. У одного старика был длинный посох, а на нем – бусы. Чтобы не привлекать внимание, сел на свободное место. Трамвай все ехал и ехал вперед. Он шел бесшумно, мягкое кожаное кресло расслабляло. Людей в салоне становилось все меньше. Остановились. Стояли долго. Вдруг ко мне подошел мужчина в белой рубашке и жилете. «Контролер, сударь», – сказал он. «С вами все в порядке?» «Да», – ответил я. «Ну тогда выходите». «Это еще почему?» «Конечное. Я водитель и, знаете ли, по долгу службы обязан выпроваживать всех пассажиров», — ответил мужчина и рассмеялся. Я встал и двинулся к выходу, осмотрелся. Кажется, я вышел в совершенно другой части Москвы, далеко от пафосного центра и ресторана «Республика». Это хорошо. Здесь дома были беднее, людей меньше. Упрямо шел вперед, без особого плана. Возле одного из подъездов были составлены вещи. Кто-то переезжал. Старомодная мебель, такую у нас называют бабушкиной. А как по мне, весьма аккуратные и красивые предметы. К стене кто-то прислонил двухметровое зеркало. Я не удержался и подошел к нему. Взглянул на себя. Из-за зеркалья смотрел мужчина с потускневшими глазами и глубокими морщинами у глаз и на лбу. Неаккуратные волосы, щетина. Лицо чем-то напоминало актера Александра Абдулова, того, что сыграл Ланцелота в фильме «Убить дракона». Ссадины от удара плетью не было, и это лишний раз подтверждало, что происходящее – сон. Но делать все, что в голову взбредет, я не собирался. Должно быть, грузчики отдыхали, потому как за несколько минут к вещам никто не приблизился. Тут я увидел небольшую холщовую сумку с вещами.